«Включи телевизор!» — крикнула она. Райли рывком села. «Что?» — спросила она. Она увидела, что уже утро. Они с Биллом вернулись в Олбани прошлым вечером. В соседней кровати Эприл сонно простонала. «Что происходит?» «Сейчас», — сказала Люси. Она нашла пульт и включила телевизор сама. Первые слова, которые услышала Райли, принадлежали диктору телевидения. «Мы должны предупредить наших телезрителей, что следующие кадры довольно тяжелы». Райли тут же поняла, что диктор совершенно прав. На первом кадре было показано тело в цепях, свисающее с ветки дерева. К счастью, лицом оно было повернуто в другую сторону. Диктор продолжал. «Женщину жестоко убили прошлой ночью. Ее тело оставили в парке Кертис в Олбани. Судя по всему, это еще одно в серии цепных убийств, которые уже 5 лет держат в страхе весь район реки Гудзон. Опознание личности жертвы было отложено до приезда родственников». «Нет», — пробормотала Райли. «Не может быть! Еще рано!» Ветвь дерева простиралась над дорогой, и по всему казалось, что это тот же парк, в котором похитили Карлу Листон. Висящее тело точно принадлежало Карле. Но почему так скоро? Он похитил ее всего несколько дней назад. Диктор продолжал рассказывать, а камера показала группу зевак, столпившихся рядом с ограждением из полицейской ленты. Настоящий кошмар для расследования. Теперь репортер с места происшествия брал интервью у человека, который обнаружил тело несколькими часами раньше. «Я просто ехал через парк на работу», — рассказывал он. «Когда я увидел ее, я чуть не улетел с дороги. Потом я подумал, что, может быть, это чучело, подвешенное какими-то чокнутыми шутниками. Но, приглядевшись, я понял, что это не так». В этот момент в дверь громко постучали. Пока Райли смотрела на экран телевизора, Люси встала и впустила Билла. «Я только что получил звонок от Харви Девурста, главы оперативного штаба в Олбани. Он там с ума сходит. Этот тип, которого вы сейчас видите, позвонил в телевидение раньше, чем в полицию». Райли озабоченно покачала головой. «Что ж, он точно получил свои 15 минут славы», — сказала она. Билл продолжал. «Когда полиция узнала об этом, они поняли, что это наше дело, и позвонили в оперативный штаб. К тому времени, когда Девурст и его люди добрались туда, телевизионщики уже были повсюду, и зеваки начали собираться. «Нужно ехать туда», — сказала Люси. Райли уже встала и рыскала вокруг в поисках одежды. Она утащила вещи в ванную и там быстро переоделась. На завтрак времени нет. Возможно, им удастся захватить по чашечке кофе, когда они будут проходить мимо столовой мотеля. Когда она вышла, Билл и Люси уже ждали у двери. «Нам пора ехать, Эприл», — сказала Райли дочери. «Нам всем. А ты оставайся здесь и всегда будь на связи». «Это твоя работа», — сказала Эприл. «Поезжай, я буду в порядке».